Джек — потрошитель. Точка в расследовании так и не поставлена. Пять раз маленький человечек выныривал из ночного людского водоворота на лондонской Уайтчепл. Пять раз он заговаривал с женщинами на улицах. Каждый раз эти женщины умирали, зарезанные тем самым способом, который выдавал кровавый почерк Джека-потрошителя. Дюжина детективов, любителей и профессионалов имели свои продвинутые теории относительно личности таинственного маленького человека, но никому не удалось разрешить этот вопрос окончательно. Спустя целое столетие после того, как он совершил свои ужасные преступления, они по-прежнему остаются неразгаданными и таинственными. Ист-энд викторианского Лондона представлял из себя гноящуюся язву на лице Англии. Захудалые домишки теснились по обеим сторонам улиц, заполненных зловонными отбросами. По вечерам аллеи, дворы и углы превращались в черные пещеры между освещенными светом свечей окнами. Внутри люди, которых было слишком много, боролись за место в тесных комнатах. Снаружи мужчины, женщины и дети составляли разношерстное общество, влачившее нищенское и часто преступное существование. Единственным спасением от такой жизни было забвение, которое можно было найти в бутылке с джином ценою в несколько пенсов. Для многих женщин проституция была единственным источником средств к существованию. Джек-потрошитель попал в этот котел осенью 1888 года. Вместе с ним пришли ужас и паника. Для Мэри Энн Николе наступили плохие времена. В 42 года она уже не могла завлечь мужчину, она не в состоянии была даже раздобыть несколько пенсов, чтобы уплатить за место в ночлежном доме. Последние медики, которые у нее были, она уже истратила на джин. Когда на узкой улочке Бакс-Роуд к ней подошел маленький человек, Мэри подумала лишь о том, что у нее появился шанс провести эту ночь в тепле. Она не встревожилась даже, когда он завел ее обратно в тень. Всего лишь в нескольких метрах от них были люди. Когда она поняла, что что-то не так, было уже слишком поздно. Джек-потрошитель сделал шаг назад и, оказавшись у нее за спиной, зажал ей рот рукой. Затем он перерезал ей горло. В ранний утренний час в пятницу, 31 августа 1888 года, ее изуродованное тело обнаружил извозчик. Потрошитель положил начало эпохе террора. Перед тем, как нанести следующий удар, он выждал всего 7 дней. Новой жертвой стала 47-летняя Анна Чепман, тоже проститутка, известная как «Темная Анни». К тому времени, как состоялась ее роковая встреча с потрошителем, она уже умирала от чахотки, болезни, истощающей легкие. Ее тело нашел носильщик с рынка на заднем дворе дома 29 по Ханбери-стрит. По Уайтчепл поползли слухи. Некоторые говорили, что убийца носит свои ножи в маленькой черной сумочке. Прокатилась волна беспорядков. Истерически настроенные толпы преследовали каждого, кто нес с собой сумочку. Для патрулирования улиц были сформированы специальные группы. Невинных, но подозрительных людей полиция арестовывала десятками. Но потрошитель не оставлял никаких улик. Полицейские врачи могли лишь сказать о нем, что он левша и что обладает некоторыми знаниями из области медицины. Убийства, говорили следственные хирурги, выполнены ловко и с несомненным умением. Ночью, 30 сентября,

женоненавистнике Космански и развращенном адвокате, которого звали Монтегю Джон Друитт.